Вкус счастья. Недостаточно просто установить, что боги едят и пьют. Непрерывное настоящее. Пир продолжается целый день. Он может возобновиться в любой момент. Как только кто-либо из небожителей возвращается на Олимп, так ему тут же протягивают кубок. Пир занимает все время. Это повседневная жизнь богов, в краю которой принадлежит только им и никому более. Но могло ли настать для богов время тревог, тяжелого труда, волнений, прерывающихся на минуты отдыха с бокалом, наполненным амброзией? С одной стороны, адские муки заключаются в пытке невозможностью удовлетворить желание. Прясть нить, которая все время рвется. Протягивать руки к плодам, которые манят к себе, но тут же удаляются. Наполнять водой бездонную бочку, толкать вверх камень, который неизбежно катится с вершины вниз. Это все варианты одного и того же опыта, невозможное достижение желанной цели. Тантал, Данаиды и Сизиф страдают от невыносимой настойчивости своего желания. Их жизнь превратилась в бесконечное усилие. С другой стороны, блаженные боги проводят время в бесконечных наслаждениях, любуясь столом, ломящимся от яств.